и в любой удобный ей час. Кроме того, продолжал Дуду, управляющий сообщил, что сегодня, на вечерней заре, он намерен посетить беседку-часовню, чтобы осмотреть ее убранство и проверить сохранность росписей. Это второе известие Дуду преподнес независимо от первого, наговорив в промежутке всякой всячины и тонко предоставив госпоже самой связать одно с другим. Но, несмотря на все уловки, хитрость его удалась в этот раз только наполовину, так как обе стороны ограничились полумерами. Что касается Иосифа, то между двумя открытыми, свободному его выбору возможностями, он нашел некую среднюю, третью, и решил не заходить в беседку, а только обойти примыкающий к ее подножью участок сада, чтобы, как-то вполне позволяло и даже видела ему его должность, лишний раз посмотреть, находятся ли деревья и цветочные гряды в должном порядке. Что же касается мут, госпожи, то ей тоже не было угодно подняться на насыпь, но она не видела причины отказываться из-за каких-то карличьих, едва коснувшихся ее слуха новостей от своего, возникшего у нее, как она твердо помнила еще утром, намерение погулять сегодня в закатный час в саду Петепре, чтобы полюбоваться прекрасным заревом, отражающимся в утином пруду, погулять, как обычно, в сопровождении двух девушек, следовавших за ней по пятам. Так встретились тогда молодой управляющий и его госпожа на красном песке садовой дорожки, и встреча их протекала следующим образом. Увидев женщин, Иосиф выказал священный испуг, сложил губы в благоговейное «О», и с поднятыми руками стал пятиться назад, согнув спину и слегка пружиня ноги в коленях. Что же касается мут, то она произнесла змеистым своим ротиком, над которым глаза оставались строгими, даже мрачными, короткое, чуть усмешливое, вопросительно удивленное «А», и, продолжая идти вперед, дала ему сделать еще несколько церемониальных шагов вспять, а затем скупым, указывающим вниз движением кисти, приказала ему остановиться. Остановилась и она, а за нею и обе смуглые телохранительницы, у которых светились радостью, как у всех челядинцев при виде Иосифа подведенные глаза, и выглядывали из-под черных курчавых, закрученных внизу бахромою волос, большие синифтевые диски серег. Это не была встреча, способная отрезвляюще разочаровать кого-либо из тех двух, что стояли сейчас друг против друга. Свет падал косо, он был наряден и ярок, он заливал беседку и пруд густыми красками, озарял пламенем сурик дорожек, зажигал цветы, приятно переливался в дрожащие листве деревьев и своим отражением воспламенял глаза людей в точности так же, как поверхность пруда, на которой местные и чужеземные утки были похожи на небесных, а не на простых уток, и казались писанными и покрытыми лаком. Небесными, писанными, очищенными от всяких несовершенств, казались под этим светом и люди, люди целиком, с головы до ног, а не только их сияющие глаза. Подкрашенные и прикрашенные щедротами света, они были похожи на богов и на надгробные изваяния, и могли быть довольны друг другом, глядя друг на друга зеркальными глазами, горевшими на их прекрасно освещенных лицах.